Матерь Агни-йоги. Даже внешний облик человека есть не что иное, как символ выражения его внутренней сущности. И каждая форма есть символ заключенного в ней содержания. По аромату розы можно судить о сущности той формы, которую она выражает. Чуткость открывает двери познавания многих явлений. Будем учиться не только смотреть, но и видеть. Художник видит сотни оттенков одного цвета, скажем, зеленого, там, где обыватель замечает только лишь несколько. Искусство значительно тем, что учит видеть глубже и поверх общепринятого стандарта. Искусство очень близко тонкому миру. Можете ли представить себе, как свободно и широко может творить человек в мире надземном, где каждая мысль облекается в форму? Чем ярче мысль, тем красочнее и жизненнее форма. Красоты тонкого мира могут быть украшены и углублены творчеством человека.